Глава 69. Таня. Номер незнакомый. Трезвонит и трезвонит без остановки. Никогда не поднимаю незнакомые номера. Как правило, это навязчивый спам или еще хуже, мошенники. «Трубку возьми, дура!» Приходит сообщение в соцсети поверх пропущенного звонка. Синявкина. Это она трезвонит. Совсем мозги потеряла. Нахрен она мне сдалась бы? Тянусь ее заблокировать, как прилетает фото положительного теста на беременность. Мои пальцы так и застывают над экраном. «Я ношу сына Заура», — читаю я, как в тумане. Мне нехорошо. Опускаюсь на диван, глаза застилает туман. «Я не верю тебе», — набираю ответ деревянными пальцами. «Почему?» «Кажется, мне удалось сбить мерзавку с толку. Не верю ей. Не чувствую, что у Заура, помимо нашей дочери, могут быть еще дети на стороне. Потому что по комнате были раскиданы презервативы», — содрогаюсь я, погружаясь в тот страшный день измены. «Ты опоила моего мужа, воспользовалась его беспомощностью. Заур мне все рассказал, так что иди и рассказывай сказки кому другому». Несколько минут ничего не происходит. У меня аж глаза режутся, настолько я вглядываюсь в экран. «У меня есть доказательства того, что мы с твоим мужем спали помимо того раза», — прилетает ответ. «И не один раз». «Не верю. Не верю, и все. Кто-то назовет это женской интуицией, кто-то глупым заблуждением, но я не верю ей. Заур клялся мне в любви и верности. Думать о том, что после всего, что произошло, он снова встречался с Синявкиной — бред! Да и когда бы он успел? Нас не было в Москве полтора ближайших месяца». «Какие доказательства?» — тем не менее пишу я. «Жду тебя у парковки офиса твоего мужа. Если есть запасные ключи от его автомобиля, то прихвати с собой. Доказательства в машине». Не знаю, что думать, как реагировать на эти слова. Самое смешное, запасной комплект ключей и брелок сигнализации в доме и вправду имеется. Хотя Заур говорил мне не приезжать в офис. Все же я должна знать наверняка. Какие такие доказательства хранятся в его автомобиле? Я должна прояснить все раз и навсегда. Если Заур и вправду не думал прекращать свою связь с Синявкиной, то пусть катится к ней, держать не стану. Но если он невиновен, она сама огребет от меня по полной программе, пиявка недоделанная. «Буду в течение часа», — печатаю в ответ. «Прекрасно!» Прилетают смайлы с чертиками. Через полчаса на такси подъезжаю к бизнес-центру. Синявкину вижу издалека. На шпильках, в мини-юбке. Да уж, мамаша будущая. Отморозит своего ребенка, если и правда беременная. Совсем мозгов нет. Холодным осенним днем в капроновых чулках ходить. «Явилась?» Подскакивает она на месте, стуча зубами, вцепившись в свою сумочку. «Я чуть в лед не превратилась, пока тебя дождалась!» «Лучше бы превратилась!» — злорадно шеплю я. «Кто же виноват, если мозгов нет?» «Шевелись быстрее!» — приказывает мерзавка. «Взяла ключи? Открывай!» Я не знаю, куда в этот момент смотрит охрана на КПП. Их домик пуст. И через стекла никого не видно. Мы подходим к огромному пароходоподобному джипу мужа. Я пикаю брелоком сигнализации и разблокирую машину. Открываю водительскую дверь. «Ну и? Какие доказательства?» Буравлю взглядом Синявкину. «А ты вот тут пошарь! Под сиденьем!» Ухмыляется тварь. «Там кое-что очень интересное!» Не представляя, что именно я ожидаю там увидеть, все же засовываю руку под сиденье и начинаю шарить. Синявкина с перекошенной от напряжения мордой стискивает свою сумку, будто у нее там миллион спрятан. Что-то там ничего нет, — хмыкаю я, вытаскивая руку. — Ух, и звездунья же ты, Синявкина! — Как нет? — недоуменно кривится Амалия. — В смысле нет? А ну отойди оттуда! Даже улику нормально не можешь найти. — Нет, — не позволяю я подобной прыти. — Ты сейчас сама туда что-то подкинешь и скажешь, что так и было. Та еще прохвостка. — Прохвостка еще мягко сказано, Танюша! — раздается за спиной голос мужа. Мы обе вздрагиваем и оборачиваемся на подошедшего к нам втихую Заура. Муж лишь в одной белоснежной сорочке, будто выбегал в попыхах и забыл накинуть пиджак. Осенний ветер треплет его галстук, лохматит модную короткую стрижку. — Тань, я же просил дождаться меня дома. Строго смотрит на меня Заур. — Что ты здесь делаешь?